Глава 62. «Рогнедушка!» Не растерявшись, сразу ласково пропела Клава, одним глазом выразительно с намеком кося на меня, при этом еще и подмигивая. «Ты только не сердись! Мы тут проведать тебя решили, соскучились!» «Да ладно!» Со скепсисом фыркнул Рогнед, продолжая как бы невзначай обнимать меня за талию и вполне комфортно себя при этом чувствовать. Будто так и надо, ага? «Когда успели? Вы же чуть ли не каждый день являетесь, а то и по несколько раз». «Так беспокоимся же! Волнуемся о твоем здоровье и настроении!» Осторожно продолжала подхалимничать Клизма. «Да уж, эк их припекло, а со мной она так не разговаривает, даже обидно стало». «Что вам до моего настроения?» — удивился Рогнет и благодушно посоветовал. «Рассказывайте уж, что хотели, не отстанете ведь». «Ой, а можно, да?» — обрадовалась Груша и заговорщицки посмотрела на внимательно следившего за беседой змея, после чего надулась и с важным видом заявила. «Мы тут подумали, ты вот весь в делах, заботах, на себя времени почти не остается, а доверенного лица, на которого часть своих обязанностей скинуть можно, нет. А ведь как хорошо бы было, дал кому-то задание и забыл, зато помощнички все контролируют, за всем следят, никому спуску не дают, тебе только по выполнению отчитываются. Здорово, правда?» «Пожалуй», — задумчиво признал Рогнет, посмотрел на меня смеющимися глазами, подмигнул и снова повернулся к Груше. «Только где ж таких помощников отыскать?» «А не надо никого искать!» — встрепетнулась Клава. Змей тоже весь нетерпеливо подобрался. «Они уже у тебя имеются, самые что ни на есть преданные и послушные. Мы!» «Вы?» — изобразил крайнее удивление темнейшество. «Разумеется! Кто как не мы! Ты, Рогнедушка, не волнуйся, мы тут уже все-все обдумали. Скажем, мол, что из другого мира, например, из Милкиного, тут-то все вопросы и странности сами собой отпадут. Главное, нам на законодательном уровне неприкосновенность объяви, чтобы никто не захотел в наших внутренностях копаться, и должность обозначь, чтобы слушались, а там мы уж сами. Всех построим, всех научим, все под наш, то есть твой, конечно, контроль возьмем. Да преданий нас у тебя больше никогда помощников не будет». Змей согласно закивал, Клава сдулась и просительно уставилась на властелина. Он же, кажется, от всей души потешался над этой ситуацией, только виду не подавал. «Что думаешь?» – неожиданно спросил у меня. Я сперва растерялась, не зная, что и сказать, но потом поймала суровый взгляд Клавы, обещающей мне все смертные муки разом, если ее не поддержу, и ответила. «А что? Хорошая идея. Я бы тоже от такого помощника не отказалась, который бы мог за меня по утрам лекции для лекарей читать». «Ну что ж, я обдумаю ваше предложение», — снисходительно сообщил змею с клизмой Рогнет. «Возможно, соглашусь, но, сами понимаете, прежде чем должность получить, нужно вам испытательный срок отработать». «Да легко!» — высокомерно фыркнула Груша. «Что делать, хозяин?» — с готовностью прошипел Каас. «Читать умеете?» — по-деловому уточнил темнейшество. «А то!» — фыркнула Клава, а мне внезапно так стыдно стало. Даже какая-то клизма умеет читать, а я нет. «На столе у меня лист с запланированными на сегодня делами. Прочтите и проанализируйте». Парочка трудяг энтузиастов мгновенно переместилась на стол, а я попыталась освободиться из мужских объятий, решив не мешать, да и сколько можно так стоять? Нет, не то чтобы мне не нравилось, но как-то уже неловко и неприлично, наверное. «Торопишься?» — Удерживая меня, ласково поинтересовался повелитель темных. Я пожала плечами и смущенно отвела взгляд. «Ой!» — вдруг испуганно вскрикнула Клава. «Рогнедушка, у тебя ведь королевский совет через 15 минут!» «Так скоро?» — изумленно приподняла бровь темнейшества, не отводя от меня своего волнующего взгляда голубых, как небо, глаз. «Странно. Я считал, что времени до него еще достаточно. Что ж, тебя проводить успею». С этими словами он медленно разомкнул объятия, взял мою ладошку в руку и, поднеся ее к губам, нежно поцеловал, после чего положил на свое предплечье и повел зачарованно наблюдавшую за этими действиями меня к выходу из кабинета. Пока шли в мою комнату, я молчала и смотрела в пол, боясь увидеть осуждение в глазах встречных придворных и догадку, чем мы с Рогнедом недавно занимались. «Ох, Милка, кажется, ты окончательно влипла. Это ж надо! И ведь считала себя здравомыслящим человеком. А тут стоило одному красавчику оказать тебе пару знаков внимания, покатать на Пегасе, поцеловать и подарить труп, как все, поплыла. Что делать будем?» На этот вопрос я, признаться, не знала ответа или не желала знать. По крайней мере, сейчас, чтобы не портить этот волшебный день и очарование момента. Хотелось еще хоть немного побыть в сказке. Вот уйдет темнейшество на совет, тогда и буду паниковать и посыпать голову пеплом, коря себя последними словами. А пока пришли. Тихо выдохнул мужчина, заводя меня в комнату. «Да». Так же тихо согласилась я, наблюдая, как он закрывает дверь и поворачивается ко мне, чтобы снова поймать в плен своего горящего взгляда, от которого перехватывало дыхание и подгибались коленки. «Ох, что ж такое? Сколько можно?» «Я пойду», — сказал Рогнед, обнимая меня за талию и прижимая к себе. «Иди». Сиплым голосом разрешила я, облизнув враз пересохшие губы. «Ой, зря, наверное». Он проследил за моими действиями и хищно усмехнулся. У меня перехватило дыхание. «Соблазняешь?» — хмыкнул он и, не дав мне ничего возразить, опять поцеловал. «Сюрприз!» — внезапно закричали со стороны резко распахнувшейся двери. «О! Ого! Ну нифига себе! А ты зря времени не теряешь!» «Блин! Издевательство какое-то!» Сквозь зубы прошипел темнейшество, неохотно отстраняясь и отпуская меня, после чего тут же зло рявкнул на незваного посетителя. «Кто ты такая? Стучаться не учили?» «Это я кто такая? Обалдел?» Завопила Зинка. «Сам-то кто? И по какому праву смеешь повышать на меня голос? Подруга, что за грубияна ты притащила в свою комнату? Получше никого не нашлось. Нам таких не надо». «Ой, что за день? Теперь мне точно конец».